Какая рыба в океане плавает быстрее всех? Какая рыба в океане плавает быстрее всех? Я хочу знать, я всегда хотел знать, какая рыба в океане плавает быстрее всех. Я долго был занят чужими делами, я пел за ненакрытым столом. Кто сказал вам, что я пел с вами, что мы пели одно об одном? Вы видели шаги по ступеням, да? Кто сказал вам, что я шел наверх? Я просто ставил опыты о том, какая рыба быстрее всех. Я не хочу говорить вам нет, но поймете ли вы мое «да»? Двери открыты, ограда тю-тю, но войдете ли вы сюда? Я спросил у соседа, почему ты так глуп? Он принял мои слезы за смех. Он ни разу не раздумывал о том, какая рыба быстрее всех. Печалиться об этом не след. Если ты идешь, то мы идем в одну сторону, другой стороны просто нет. Ты выбежал на угол купить вина, ты вернулся, но вместо дома стена. Зайди ко мне, и мы подумаем вместе о рыбе, что быстрее всех. Какая рыба в океане плавает быстрее всех? Какая рыба в океане плавает быстрее всех? И я хочу знать, я всегда хотел знать. Какая рыба в океане плавает быстрее всех? Какая рыба в океане плавает быстрее всех? Какая рыба в океане плавает быстрее всех? Я хочу знать, я всегда хотел знать. Какая рыба плавает быстрее всех?